«Сэссенций, старший, выражайся ясней», — нахмурился Изард. «Куда уж ясней, но я послушно и спокойно пояснил. Я не вижу эссенций, старший, и не могу создать последнее средоточие». «Хаэм», — в третий раз повторил дух, — «за 70 лет своей службы я десятки раз видел, как члены клана создавали третье средоточие, и ни разу не слышал о том, что у кого-то возникали проблемы с тем, чтобы увидеть столь насыщенную эссенцию. Я бы понял твою проблему, будь у тебя ее мало, но все выглядит так, словно ты уже вот-вот приступишь к созданию средоточия. И это и есть моя проблема, старший. Нечасти с вежливостью, тебе не идет», то ли приказал, то ли уколол насмешкой Эйзард, усаживаясь на пол, словно собирался медитировать. «Старший», — вперед шагнул Седой, — «если позволите, я бы хотел высказать свое мнение». «Молодец, слуга», — кивнул Изард, — «делаешь успехи». «Позволяю». Седой снес это, не изменившись в лице. «Старший, я считаю, что молодой глава спешит. Он буквально за 2 месяца пролетел половину этапа предводителя, открыв недостающие узлы. И я, и старейшины считают, что ему нужно время освоиться с обретенной силой». «Здравое зерно в твоих рассуждениях есть», — кивнул Изард, заставив меня скрипнуть зубами. «Он не гений, который не замечает ступеней, шагая к небу. Но он и не изнеженный мечтатель из сада, которого ломает первое же испытание. Укреплять основание ему не нужно, оно более чем крепкое, закаленное. То, что было повреждено, давно починено и стало даже крепче. Врожденный недостаток, который не позволяет использовать эссенцию». Я не выдержал и жарко возразил: «Нет такого недостатка». В качестве доказательства тут же использовал технику движения, применив ее как предводитель и как властелин, не используя обращение к небу и одним мысленным усилием наполняя созвездие техники от истока до финального узла. Следом начертил перед собой печать указа и последовательно добавил ей цвета, использовав сначала стихию, а затем эссенцию, не сомневаясь, что дух увидит эту печать. Еще более странно, Изард сел в позу медитации, застыл, не мигая и словно глядя сквозь меня. Это продлилось вдохов 15, затем он медленно, властно повел рукой, и внутри меня что-то шевельнулось. Я успел обратить внутрь себя духовный взор и увидел, как сила Седова, которую я как-то просил вложить в себя, исчезает, словно ее и не было никогда. Извне донесся недовольный голос Изарда: «Основа закалена, но, небо, как же грязна. 2, 3, 4, 5 чужих сил побывали в тебе, и ты не спешил от них избавиться. Как с такой загрязненной основой можно вообще надеяться отыскать свое понимание эссенции? Искать дополнительные силы — это допустимо, но должны же быть границы подобного поиска. Ты стражник семьи или же ее глава? Где был твой разум, когда ты раз за разом принимал в себя чужую силу?» Я вынырнул из себя, не обращая внимания на побледневшего Седова, мрачно спросил: «Так делать не стоило? Что за глупый вопрос? Иначе стал бы я сейчас так ругаться? По-хорошему, ты вообще не должен был принимать в себя чужую силу. Кто всунул ее в тебя первый раз? Стражи? Да, конечно, разве могли они обойтись без попытки ограничить тебя?» Я поджал губы. Сильное обвинение, но не стоит забывать, что Изард предвзят. Впрочем, не стоит забывать, что, даже спасая меня, Клотир не стал вкладывать в меня свою силу властелина, а передавал лишь очищенную духовную энергию. Вложил в меня силу властелина Вясти. После того, как обнаружилась правда о моей сестре, после того, как меня начали искать сразу несколько фракций, еще большой вопрос, что волновало Вестия больше, то, что меня найдут, или то, что я когда-нибудь встречусь с сестрой и тоже окажусь у Мадов. Теперь мне пришлось стиснуть зубы. Дарсов Изард, он все больше и больше заставляет меня сомневаться в стражах. Могли ли они ограничить мое будущее? Могли. Но сам Изард только что сказал: «Искать дополнительную силу — это допустимо, а границы разумности перешел я сам, и ни один из старейшин сломанного клинка не знал о вреде. Да и вообще, выжил бы я без чужой силы, она не раз и не два спасала меня». Поэтому я медленно сказал: «Что же, сделанного не вернешь». «Это верно», — кивнул Изард, — «дерево уже стало лодкой, а ты пиковым предводителем». «Ладно, еще раз», — потребовал он. Я понял, чего он хочет, и повторил и технику движения, и смену цветов на указе, в который раз отметив про себя, что дух видит печать, сам ли, или с помощью восполнения таланта, неясно, да и неважно. А еще внезапно осознав, что мне не нужен запас чужой силы, чтобы добавить третий цвет в печать. Воодушевляющее открытие. Совсем странно, как слепой может указывать на гору, как невидящий эссенцию может ее использовать. Изард впервые, наконец, моргнул и перевел взгляд с печати, уставившись мне в глаза. «Ты же не решил посмеяться надо мной, я бы не посмел. Все так и есть, я могу ее использовать, но не вижу и не могу собрать в средоточие. Движения я не уловил. Вот Изард сидит в трех шагах от меня, а вот уже стоит, положив руку мне на плечо. Только воздух запоздало всхлипнул, смыкаясь за спиной духа. Вдох и дух Изард отпускает мое плечо». Переворачивает руку ладонью вверх, и на ладони появляется очередная пирамидка. Я отмечаю, что, вообще-то, у духа нет кольца. Ни на этой руке, ни на другой. Но снова оставляю эти мысли при себе. Дух же протягивает пирамидку мне. «Ну-ка, взгляни». Я принимаю ее и осторожно спрашиваю, на что взглянуть. Изард вздыхает. «Я вложил в этот предмет свою память, взгляд на твою систему меридианов». Ты умеешь получать знания с предмета или вы со свитками разучились это делать? Сейчас, старший, ухожу я от ответа. Не так уж и часто я это делал. Если не считать кристаллов древних повелителей, которые, вообще-то, совсем другое, то последний раз я делал подобное, вроде как, на испытании стражей, затем в пещере с сердцем воздуха, с оружием, которое там нашел, или с сиянием рассвета, но все равно это было, конечно, не так, как тогда, и даже не так, как со свитками. Ярче, четче, я буквально провалился в чужую память, в память духа Изарда. Мир вокруг странно расплывчат. Я стою на площадке пирамиды, но стою не я, стою напротив себя, вижу себя со стороны, не так, как восприятием, не так, как в зеркале. Странные ощущения, а выражение лица сидящего, моего лица еще более странное, будто чужое, совсем не такое, как я привык видеть в зеркале или тем же восприятием. Через миг это непонятное недовольство самим собой исчезает, потому что я буквально прыгаю в свое тело. Вокруг меня темнота, расчерченная линиями меридианов и кругляшами узлов, пылающими средоточиями. Еще через мгновение темнота озаряется сиянием, раскрашивается в десятки оттенков голубого света, а затем темнота и вовсе исчезает, словно смытая голубой волной. Вокруг нет ни единого клочка тела. Где она осталась бы, меридианы пылают синим, превратившись в реки, полные струящейся энергии. Эта энергия волнуется в своем течении, то ускоряет, то смиряет свой бег, закручивается вихрями, скользит, вскипая по извивам узлов, и каждое такое движение заставляет колебаться сияние, которое испускает эта река энергии, заполняет пространство вокруг меридианов десятками и сотнями накладывающихся друг на друга синих, голубых, бирюзовых, лазурных оттенков и таких оттенков, для которых я и слов не знаю, но отчетливо различаю сейчас. Но, кроме меридианов, сияет и сама пустота тела, которая вовсе не пустота. По ней плывут почти белые клочки тумана, короткие синие ниточки, пульсируют какие-то бирюзовые сгустки, и все это словно колышется на голубых волнах энергии, что пробегает по моему телу каждые несколько вдохов в неровном, пульсирующем ритме. Я, потрясенный, ошарашенный, никогда и нигде не видевший ничего подобного ни в своем теле, ни в теле всех тех сотен идущих, чьи свитки с техниками прочитал, замираю, впиваюсь взглядом в сияющую сотнями неизвестных мне оттенков картину передо мной. Но застываю я, а никак не дух Изард, что ему до того, что потрясло меня. Это я впервые вижу такое, а сколько тысяч раз он уже видел подобное. Чужой взгляд скользит через складывающиеся друг с другом, усиливающие и гасящие друг друга всполохи сияний, скользит вверх, вниз, вправо, влево, пока в поле зрения не показывается огромный сияющий шар первого средоточия. Пространство накатывает на духа в его воспоминания и на меня, вот уже средоточие не где-то там вдалеке сияет голубым шаром, а висит на расстоянии вытянутой руки, заняв все пространство вокруг, я ощущаю себя мошкой, зависший перед огромным голубым шаром. Между мной и его сиянием тончайшая, словно стеклянная стенка, которая не мешает мне видеть, которая вообще ничего не скрывает, позволяет наблюдать странные вихри, которые вспухают внутри средоточия и тут же распадаются, собранная мной духовная сила будто бурлит, не желая остановиться в покое. Тут и там сквозь эти вихри плывут нити стихии, окрашивая их в более темные оттенки голубого, отдавая им часть своего синего цвета. Я вижу истоки, я вижу, как сквозь них в средоточие вливаются ручейки силы, я вижу, как пульсирующий туман касается средоточия и словно впитывается им, а затем все заканчивается, в один миг, вот передо мной гигантский шар средоточия, вокруг меня сотни оттенков голубого света, а вот я гляжу на черную пирамидку на своей ладони и вокруг меня десятки всевозможных цветов, кто бы сомневался, что первым мое возвращение из его памяти заметит Изард. Ну, а теперь, получив подсказку, загляни в себя сам. Я поднял взгляд от пирамидки и спросил, какую подсказку, старший? Что? Изумился тот. Ты так шутишь? Я покачал головой. Он нахмурился, волосы его шевельнулись, он потребовал. Опиши, что видел. И чем дольше я описывал, тем сильнее он хмурился и тем сильнее шевелились его волосы на незримом ветру. Странно, очень странно. Покачал он головой, что за избирательная слепота, неужели ты не заметил среди всего, что текло в твоих меридианах более густой субстанции, она же так ярко выделяется оттенком, скоростью потока, сутью движения еще раз используй мою память, потребовал Изард, но не еще раз, не еще два раза, не подсказка, куда именно смотреть в воспоминания и что искать не помогли мне увидеть то, что увидел и записал на предмет дух Изард. Это взъярило меня не меньше, чем самого духа. Давно я не ощущал себя такой бездарью. Ладно, ладно, повторил Изард, успокаивая, правда, не меня, а себя. Пойдем другим путем. Какой инструмент ты используешь? Инструмент? Не понял я. Изард тяжело вздохнул. Я и забыл за 400 лет, почему я никогда не завидовал учителям юной поросли клана, а лишь сочувствовал. Какой музыкальный инструмент ты используешь, бестолочь? Ох уж и приложил меня дух, но я даже не возмутился. Именно бестолочью я себя сейчас и ощущал, цинь, глухо сообщил ему. Отлично. Просиял Изард и даже ветер, который дергал его волосы, исчез, словно его и не было. Молодежь последние годы стала ленива, взяла моду играть на флейтах, цинь им видите ли слишком велик и неудобен, дух вдруг изменился в лице и глухо добавил. Да изгинула эта молодежь 400 лет назад. Я промолчал, не зная, что сказать. Седой и пересмешник и вовсе делали вид, что их здесь нет. Изард спустя десяток вдохов повел рукой. Но я все равно рад, что твой инструмент цинь. Давай. Он снова сел, где стоял, скрестив ноги. Поправил полы и рукава халата, медленно повел рукой еще раз. Исполни 4 мелодии, покажи 4 эмоции. Печаль, радость, гнев, страх, а я погляжу, как отзывается эссенция на мелодии. Ну, чего замер? Я сглотнул и признался. Старший, я не совсем понимаю. Мне исполнить 4 мелодии? Я вроде так и сказал. Но у меня нет мелодий, в которых был бы страх. Я таких не учил. Кто говорил про учил? Нахмурился Изард. Исполни 4 своих импровизаций на эти темы или ты хочешь сказать, что ни разу за свою жизнь не испытывал страх? Ну, замени его яростью. Ее у тебя на троих. Нет, старший, дело совсем в другом. Я не очень силен в музыке, еще не могу импровизировать. С трудом успел прикусить язык и не предложить вызвать музыкантшу, которая это умела делать просто изумительно, скрасив мне сотни битв в жетоне. Что значит не умеешь? Совсем помрачнел Изард. Во сколько лет ты начал играть на цине? Постарался я припомнить. Так, ну год, когда я взял цин трофеем, не считаем. Я на нем не играл, хотя Клотирой дал совет, что утесу и лесу в моем жетоне не хватает музыки. День, когда я первый раз это делал и дергал струны циня в жетоне, извлекая из него жалобные звуки, тоже не считаем. Если я назову это музыкой, то мне будет стыдно. Пожалуй, честнее всего сказать, что я начал играть в академии, когда обменял заработанные на Стелле мечи на уроки старика Иртия. И было мне, ну, если считать момент поступления, в 15. Что? Изард вскочил, возглас его ударил звоном струны. Как в 15? 4 года назад? Так чему ты удивляешься, безумец? Ты впустую потратил столько лет и хочешь получить результат? Чтобы овладеть основами, нужно обучаться игре на цине 3 года. За 7 лет можно освоить начало игры на нем, за 14 лет вступить на путь мастерства, за 20 лет стать мастером. А ты, на что ты вообще тогда рассчитываешь, пытаясь возвышаться? Снова воздух качнул звон лопнувшей струны, впервые заставив меня задуматься над связью этого звука игры на цине. И не только меня, как оказалось. Старший, подал голос Седой, довольно бесстрашно обратившись к разъярившемуся духу. Позвольте вопрос. Позволяю, процедил Изард, не сводя с меня глаз. А как связана игра на цине и возвышение? Волосы Изарда поднялись вверх, зашевелились, словно снизу их стал раздувать незримый ветер. Сам он медленно повернулся к Седому. «И это спрашиваешь меня ты, властелин духа? Это я спрошу тебя, во сколько ты начал учиться игре, на чем и для чего ты играешь музыку?» Седой, похоже, уже сам был не рад, что осмелился на вопрос, но все же принялся отвечать. «Немного раньше, чем глава, в 10, когда поступил в школу, играю я тоже на цине. Играю, чтобы успокоить нервы, позабавить себя и позабавить». Нас всех троих сбило с ног, опрокинуло и потащило прочь. Извернувшись, я коснулся сапогом камня площадки и использовал опору. Через миг уже стоял на ногах, готовый к новому удару ярости духа. Но он опустил голову, закрыл ладонью глаза и глухо сказал. На миг я забылся, забыл, что случилось и что сейчас находится за стенами моего города. Империя сынов неба пала, весь цвет империи сгорел в столичном округе. Передо мной потомки слуг, стражников и незаконных детей, рожденных Гарх знает от кого, не поднимая головы и не открывая глаз, он спросил. И все же, неужели даже ты, властелин, воспитанник одной из главных фракций нынешней империи, не знаешь, не понимаешь, для чего идущих учат музыке? Неужели твои учителя ни разу не говорили тебе цель? Старший, Седой почтительно склонился перед несмотрящим на него духом. Простите меня за прямоту, но в 10 лет, когда я сдал экзамен в школу, меня больше интересовали техники и желание стать воином как можно быстрее. Музыка была обязательным уроком, но я был слишком глуп и слишком спешил, чтобы слушать учителей и их наставления. Изард опустил ладони и усмехнулся. Зато уважение к учителям ты сохранил, раз даже сейчас, спустя столько лет, защищаешь их доброе имя. Но я понял тебя, я просто обманул сам себя, ведь отлично знал, что из себя представляет современное обучение. Ничего лишнего, только сухие выжимки наставлений, только результативность и прорывы на следующие ступени в ущерб самому возвышению. Рам Вилор недаром включил в договор все те пункты, он лучше других понимал всю жадность и глупость тех, кто сейчас идет к небу. Честно говоря, про жадность и глупость было слышать обидно, но ни Седой, ни я, ни тем более пересмешник ничего духу не возразили. Глупо возражать таким словам, сидя в городе, который сейчас никто построить не может, в городе, больше похожем на горный пик, в городе, уходящем вершиной за облака. И, тем более, глупо возражать таким словам духу, которого сейчас никто из живущих создать не может. Древние были велики и могучи. И да, они знали побольше нашего в возвышении пути к небу. Вы потеряли чудовищно много, вздохнул Изард и замолчал, глядя на нас странным взглядом. Я подождал вдох, другой, подождал 10 вдохов, но дух все молчал и молчал, а это никак не помогало мне с моей проблемой, поэтому я решился и заговорил, тщательно подбирая слова. «Старший, так подскажи, как возместить эти потери?» «Как?» Видимо, подбирал плохо, потому что Изард взорвался возмущением, не дав мне договорить. «Возместить? Как возместить упущенные годы? К твоим годам ты должен был уже вступить на путь мастерства в игре на цине, подготовить почву для понимания эссенции и начать понимать мир. Как ты возместишь упущенные годы? Придешь ко мне через 11 лет, когда будешь готов. Но названные мной годы справедливы для того, у кого есть немного терпения и немного таланта. А если у тебя таланта музыки и вовсе нет, сколько ждать? 30-40 лет. Можно сократить годы обучением в растянутом времени жетона, заметил я. Умник, скривился Изард. У этого пути столько же недостатков, сколько и достоинств, а главное, с чего ты решил, что в названные мной годы не включены и месяцы игры в жетоне. После этой отповеди дух замолчал, прожигая меня взглядом своих разных глаз, но пламени в них было все же больше, чем синевы. Молчал и я, что я мог сказать еще, напомнить ему, что у меня в его городе осталось всего буквально месяц, и то, лишь потому, что перед порталом истока я решил перестраховаться и удвоить время своей отлучки. По-хорошему, мне бы уже сегодня с Изардом проверить, получается ли открыть портал в исток или нет, но и уйти отсюда так быстро, так легко, получив лишь лечение, о котором я не просил и необходимость которого даже не ощущал, этого было слишком мало для жадного меня. Хорошо, хорошо, Изард неожиданно сам прервал молчание, поднял взгляд к потолку, или, лучше сказать, к небу. Давненько в моей жизни не было испытаний, я уже и позабыл, Каково это? Опустив взгляд, он сурово глянул на меня. За 4 года ты должен был овладеть основами, самое малое. Теперь я хочу оценить меру твоего таланта. Достань цинь. Я отвел руку в сторону и уже через миг сжал пальцы на лакированной древесине. Изард поджал губы и процедил. Сумеем ли мы добраться до самой игры или я вышвырну тебя из города раньше? Спину уколола незримой сталью, всего на миг, но явственно, а это означало, что дух вновь разъярился настолько, что допустил мысль о моем убийстве. Я напрягся, лихорадочно пытаясь понять, что не так, осторожно произнес. Этот цинь мне достался трофеем в первом поясе, он не очень хорош, но, сам вижу, что он сделан рукой какого-то подмастерья, не более, оборвал меня Изард. Но разве это дает тебе повод так презрительно относиться к труду этого человека? Я в изумлении распахнул глаза. Чего? Урок первый. Голос Изарда звенел струной, заставляя подаваться вперед, чтобы встретить эти сотрясающие тело удары и не упасть. Музыкант должен уважать свой инструмент, ценить его, считать его более дорогим, чем. В твоем случае, более дорогим и ценным, чем твое любимое оружие. Невозможно постичь мастерство игры, презирая инструмент, на котором играешь. Под требовательным взглядом Изарда я склонил голову. Я понял, старший, что ты понял, только опора позволила мне остаться на месте, а не быть сметенным гневом духа. Что ты понял, если продолжаешь так пренебрежительно держать цинь? Двумя руками, бестолочь, двумя руками возьми его. Перестань хватать за струны. Я поспешно перехватил цинь, держа его теперь на двух руках, словно ребенка, и из-под лобья, тайком поглядывая на Изарда, чье лицо было искажено в гримасе злости, а волосы шевелились, словно тончайшие змеи, только шипения не хватало для полноты картины. Доберемся ли мы оба до конца даже первого урока? Вместо своих волос зашипел сам дух, или, может быть, я прибью такого нерадивого ученика своими руками, а может, я быстрее лопну от злости? Что молчишь? Не знаю, что сказать, старший. Скажи мне еще раз, что это за цинь и кто его сделал, и не разочаровывай меня, наследник и держатель договора, сделай вывод из того, что я только что тебе сказал. Дарсов дух, взгляд, впрочем, я предпочел упереть в пол, чтобы хоть так скрыть охватившую меня злость. Он что, решил воплотить в себя все самые худшие черты моих старейшин? Это еще хуже, чем назвать самую главную ошибку и 3 менее главных. Повтори слова, используя вывод, который сделал. Я сделал вывод, что безумный Изард повернут на этой дурацкой игре и инструменте. Я собрался, выбросил лишнее из головы, повторил про себя все то, что только что высказал мне Изард и осторожно, опасаясь каждого своего слова, произнес. Этот инструмент не из тех, что великие. Он достался мне трофеем и дорог, как память. Он прошел со мной множество дорог и даже выручал меня в битвах. Выручал в битвах, застонал Изард и спрятал лицо в ладонях. Глухо спросил сквозь пальцы. Ты что, бил драгоценным инструментом по головам врагов? Нет, я. Он не дал мне договорить. Принимал на него удары мечей и техник? Нет. Возмутился я, слабо понимая, как всего лишь цинь мог бы выдержать удар какой-нибудь, пусть даже самой простой техники. Я маскировал его музыкой свой талант указов. Ао! Изард опустил ладони и вновь взглянул на меня. Достойно. Продолжай. Я облизал пересохшие губы, пытаясь придумать, что еще можно добавить к уже произнесенному. Не подсказывать. Рявкнул вдруг Изард. Голос его зазвенел струной едва-едва. Но судя по тому, как позади него снесло Седова, отшвырнув того на десяток шагов, так казалось лишь мне, которого гнев духа обошел стороной. Что? Изард напомнил мне, что мне бы сейчас переживать о себе, а не о Седом. Больше ничего не можешь добавить? Я не стал продлевать мучения, согнул спину, по-прежнему удерживая перед собой цинь. Простите, старший. Изард скрипнул зубами и едва ли не прорычал. Урок второй. Говоря о цине, идущий обязательно должен похвалить труд мастера, который его сделал, сказать несколько теплых слов о самом инструменте, выделив хоть что-то. Лак, материал струн, полировку основы или выдержку дерева этой самой основы. Затем похвалить звучание, дав красочное сравнение его звуком, Изард тяжело вздохнул. Хотя, о чем я? Если я попробую выжать из тебя такое сравнение, то что услышу? Явно передразнивая мой голос, он гнусаво, запинаясь, протянул. Это, оно как бы звенит, словно удар меча в меч, старший. Дальше. Голос его вновь стал обычным, неизмененным, но продолжил сочиться гневом. прими позу играющего. Я осторожно, полагаясь не на то, как мне удобно, а вспоминая позу музыкантши, согнул колени, опускаясь на пол и тщательно повторяя то, что держал перед глазами. Спину ровно, левая ступня над правой, колени ниже, ближе к камню пола, цинь ровно на коленях, так, чтобы справа между опорой коленом и краем циня помещалось две ладони. Медленно провести руками по нижней деке циня, поймать на ладонь правой шнуры и пропустить их сквозь нее, словно огладив, левой рукой же огладить драконьи десны. Вывести руку наверх, расположить их над самыми струнами и замереть, глядя на Изарда. Тот дернул верхней губой. Приемлемо, грубо, неизящно, с внутренним напряжением, которое непременно отразится на игре, но приемлемо. Я не успел даже вздохнуть от облегчения, как Изард рявкнул. Для первого года обучения, ты же сказал, что учишься уже 4 года. Позор, я не выдержал. Старший, сейчас за пределами вашего города больше ценится то, как быстро ты движешься, как ловко держишь в руке меч и как сильны твои техники, а не то, как хорошо ты принимаешь позу для игры на цине. На удивление, Изард не перебил меня, не оборвал, выслушал, и лишь после того, как я сам замолчал, ухмыльнулся и спросил, и как, помогло тебе то, как ловко ты движешься и прочее. Помогло, иначе бы я давно погиб, еще в нулевом. Нулевой, ухмылка исчезла с губ Изарда. Какое отвратительное название для прежнего величия столичного округа. Старший, я тяжело вздохнул. Какое величие? Все величие обратилось в прах. Сейчас нулевой — это по большей части пески. Я жил в белой пустоши, где под светом луны белый песок кажется черным, словно только что остывший пепел. И эти пески раскинулись на многие недели пути во все стороны от моей деревни. Все, что уцелело от прежнего величия древних в наших местах, это узкая полоса черных руин в 3 этажа вдоль берега реки. В них мы добываем камень для ограды, палец, одинокая руина высотой в несколько десятков шагов, на верхней площадке которой я нашел кости раух, и оплавленная черная гора, в тоннелях которой мы собираем небесные травы. Изард вновь прикрыл глаза рукой, обхватил виски пальцами, сжал, словно был живой человек, и сейчас его голова раскалывалась от боли. Впрочем, кто сказал, что духи не испытывают боли? Я прекрасно сознаю, я даже не сразу сообразил, что этот шепот принадлежит Изарду. Все величие столицы пало, обратилось в прах, прах настолько безжизненный, что даже спустя 400 лет на нем едва-едва способно что-то вырасти. Дух опустил ладони и впился в меня тяжелым взглядом. Но если ты думаешь, что мне легко принять то, что ты, твои родители и родители твоих родителей год за годом ели то, что выросло из праха моего клана, из праха идущих моей империи, то ты ошибаешься. Меня самого передернуло от того, что он сказал, но я не опустил взгляда, сам ударил в ответ. Как будто пески нулевого — это прах только твоих знакомых. Когда мой отец умер, его тело сожгли, а прах и пепел того костра развеяли над рекой, смешивая с прахом всех прошлых поколений, запертых там Рамом Велором. Так мы и застыли, уперевшись друг в друга взглядами, пока Седой не решился разбить наше противостояние. Старший, расколол тишину его голос, разрешите вопрос, вы так и не сказали, в чем же суть обучения музыке, что она дает идущему. Изард, который мог бы сейчас рявкнуть, разозлиться, вновь ударить своим голосом, напомнив о глупости слуг и о том, что уже называл суть, лишь отвел от меня глаза, переводя взгляд на Седова, и ответил, в гармонии переживаний, ощущении чужого опыта, ловкость движений, обработанность техникой выживания здесь и сейчас — это хорошо, без этого никуда не деться, но путь к небу, это нечто большее, чем ловкие движения и могучие техники. Чтобы надеяться дойти до этапа небесного воина, нужно закладывать основу с раннего детства, еще раньше, чем идущий начинает закалку меридианов. Ребенок должен начать познавать мир, понимать его, искать в нем свое место и видеть гармонию мира вокруг. Получается, старший, задумчиво уточнил Седой, что в этом важна не только музыка, но и размышления всяких мудрецов. То, чем нас пичкали без меры в академии. Верно, согласился Изард. В голосе его ощущалась усталость и печаль, но сам голос был спокоен, а объяснение подробное. Одно дело отыскать свой путь в пустоте, другое дело узнать про 100 чужих путей и отыскать свой путь при их незримой поддержке. Музыка. Музыка же помогает идущему выразить свои, пережить чужие эмоции, переосмыслить их опыт. Музыка – это суть этого самого опыта. Хотя, как десятки лет назад, Гвардия и стража клана обходились без того обучения, что получали наследники клана, так и вы сейчас без него достигаете этапа властелина. Но что дальше? Вот, Изарт вновь повернулся ко мне и даже указал на меня пальцем. Даже с ним проблема. По силе он достиг границы, достиг предела, но не способен даже ощутить в себе эссенцию. Просто потому, что пропустил создание основы для гармонии, а таланта нет. Упорство есть, а таланта нет. Слышать это было неприятно, особенно потому, что я буквально несколько лет назад решил для себя, что я, пусть и не подобен Ерему, но все же талант, способный обогнать 999 из своего поколения. Но я не стал возмущаться, а вместо этого сказал: «Старший, я здесь и вместе со мной все мое упорство. Я прошу продолжить ваш урок музыки и указать мне направление». «Что тут указывать?» — вздохнул Изарт. «Мы идем шаг за шагом». Достали инструмент, похвалили его и мастера, сели. «Сесть ты сел. Приемлемо. Теперь давай сыграй мне ту мелодию, что знаешь лучше всего». Я облизнул губы. «Лучше всего я, разумеется, знаю первую из мелодий, что начал учить. Полет ворона. Но если я даже сижу плохо, плохо держу цинь, то сумею ли своей игрой удовлетворить духа?» Я положил руки на цинь, зажал и, извлекая звук, дернул первую струну, уже зная ответ, и Изарт меня не разочаровал. Уже через вдох моей игры он прикрыл глаза рукой и прошипел: «А небо, дай мне терпение». Глава 14. «Нет», — покачал головой Изарт и разочарованно выдохнул. «Ничего, ничего в тебе не отзывается на звуки музыки. Ты словно голем, который движется лишь потому, что в него что-то вложили, а сам он не имеет ничего своего». Я стиснул зубы и опустил правую ладонь на струны, гася их звучание. Жаль, что так же легко, одним легким движением, погасить раздражение в себе невозможно. Но все равно я справился, не впервой. Когда-то на меня помои выливали, а я разве что не улыбался. Вот сейчас, разжав зубы, я как раз улыбнулся. «Старший, мы же с вами движемся шаг за шагом». Этот тоже оказался приемлемый. «Приемлемый», — изумился Изарт. «Или неприемлемый», — спокойно поправился я. «Во всяком случае, сыграть мелодию я сумел от начала до конца. Давайте двигаться дальше». «Куда двигаться?» — устало спросил Изарт. «К гармонии», — ответил я со всей той же улыбкой. Дух Изарт прищурился, вглядываясь в меня. Будь он простым человеком, простым идущим, это выглядело бы так, словно ищет, не обляпал ли я где халат, но он был духом, и он был повелителем стихии неизвестного мне испытания, поэтому его взгляд, казалось, пронзал меня насквозь. Наконец, губы духа дрогнули, раскрываясь. Он все же ответил, правда, его слова звучали больше как упрек. «В другое время я бы решил, что ты в своей наглости решил надо мной поиздеваться. Или, быть может, так оно и есть, и ты просто не понимаешь, как стали сейчас хрупки наши договоренности». Вот тут я начал беспокоиться, и улыбку удерживать стало сложно. Я и не стал. Стерев ее с губ, настороженно поинтересовался: «О чем вы, старший? Ты не умеешь играть, неужели это связано с тем, что ты еще и глухой?» Поднял бровь Изарт, а затем выдохнул, словно с усилием вскидывая на весы огромный камень. «Договор. Договор между мной и тобой. Ты сейчас в двух шагах от того, чтобы этот договор превратился в прах. Не в столичном, а здесь, в моем городе, здесь и сейчас. Почему? Потому что у него нет будущего. Пытаться возродить империю всего лишь с жалким предводителем — смешно». Прозвенела в пространстве оборванная струна и затихла где-то вдали, среди деревьев сада. Я поморщился. Привычка духа при малейшем поводе вкладывать в свой голос силу раздражала. Поэтому я ответил грубей, чем намеревался. «Это лишь преграда, которую я скоро сломлю, с твоей помощью, или без нее». «Преграда? Ха!» — Изарт подался вперед. «На что ты рассчитываешь с таким отношением к своей дороге к небу?» Я поджал губы, пережидая вспышку злости, желчно поинтересовался. «Держу цинь я плохо, хвалю его плохо, играю плохо, на музыку не отзываюсь». «Хорошо, ладно. Ну а с дорогой к небу у меня что, ты меня спрашиваешь? Кого еще?» Я напоказ огляделся, старательно не замечая седого и пересмешника. «Кто здесь самый опытный идущий? Кто видел империю сынов неба, ее падение, и кто опытнее из любого ныне живущего?» «Нахальный щенок», — процедил Изарт и снова ударил голосом, заставив сам воздух яростно звенеть струной. «Знай свое место. Не сиди я, не будь готовым принять последствия своих слов и грубости, меня бы снесло в один миг. А так, с опорой, выплеснув немного духовной силы в противоход, когда меня потащило по камню, я лишь качнулся, сдвинувшись самое большее на два шага, и сам ударил в ответ точно такими же громкими словами и точно так же вложив в них силу. Ну, или постаравшись вложить так же, знаю. Вышло неплохо, воздух тоже зазвенел, глухо, вибрируя, словно я с силой дернул первую струну циня. Мое место на полях битвы, где не отыскать ни одной кости защитников, потому что все они превращены в кинжалы формации летящей смерти. Звук струны стих, и я вновь вызвал его, добавляя к голосу силу. Там мое место. Там, где я принял наследство снежного логова и где возвращаю мощь фракции Ордена Небесного Меча, моей фракции. Молодой магистр, донесся до меня едва слышный голос Седова. Первый удар примем мы. Удар, я лишь раздраженно шевельнул плечом, отмахиваясь от этой глупости. Не настолько мы сильно и ругаемся с духом. Ведь не настолько же, я прищурился, глядя на Изарда. Хаем, он прищурился в ответ. Что же, ты только что сумел доказать, что не безнадежен. Иногда упорство может заменить недостающий талант, такое случается. Попытаться стоит, но для начала мне нужно кое в чем убедиться. Молодой магистр, пожалуйста, спокойней. Это не то место и не тот противник, чтобы испытывать ярость битвы, снова заговорил со мной Седой. Но я снова оставил его слова без ответа. Сам знаю, да и пытаться общаться тайно под взглядом духа, в 10 шагах от него, безумие. А оно вроде не заразно. Поэтому я только поднял руки с циня и приложил кулак к ладони. «Убеждайтесь, старший, ты произнес слово преграды», — вдруг сказал Изард. «Расскажи-ка мне, как ты понимаешь это явление?» От разочарования у меня едва лицо не вытянулось. Я-то думал, он меня испытает, что-то еще поглядит во мне, даст какое-то задание, заставит 1000 раз сыграть полет ворона, а он задает вопросы и ждет ответа. Вот только если я разочаровал его даже с тем, как хвалил цинь, то сумею ли угодить сейчас? Духа, который видел империю сынов неба в ее расцвете и сейчас недоволен всем, начиная от того, когда идущие начинают обучаться музыке, и заканчивая тем, для чего они вообще играют мелодии. Мы же все тут, ничего толком не знающие потомки слуг и стражников. Криво усмехнувшись, я проверил это. На каждом этапе возвышения идущий сталкивается с так называемыми узкими местами, с местами, где все его усилия возвышения словно наталкиваются на преграду. Меридианы не закаливаются, узлы не открываются, ухмылка моя стала язвительней, когда я закончил своей проблемой, средоточие не создается. Еще, потребовал Изард, расскажи больше. Чаще всего преграды возникают на 4, 7 и 9 звезде, не считая 10 перехода на следующий этап, и не считая тех преград, которые могут возникнуть от сильных эмоций, обид, неудач и прочего. Изард покачал головой. Как все, он пошевелил пальцами, словно подбирая слова. Убого, кратко, выхолощено, извращено. Невольно я ухмыльнулся. Все, как я и думал, уже не думая угодить духу, не стал сдерживать яд. У потомков слуг и незаконных детей вышло только так. Говорят, за первыми наставлениями и техниками приходилось идти в мертвые города древних и рисковать там жизнями, потому что знания господ и отказавшихся от детей родителей находились только там. Словно этой убогости мало, ты еще и на пустом месте добавляешь себе глупых обид, покачал головой Изард. Ладно, кто здесь мудрый дух, рожденный в империи сынов неба, а кто потомок слуг? Поделюсь с тобой мудростью. Я удивленно вскинул брови. Он хочет меня уязвить? Меня, старший, я не потомок слуг, поправил я его. Моя мать собирала лепешки джиров в нулевом, так что я потомок собирателей дерьма. Кха. Изард закашлялся, словно он был живым и ему нужно было дышать. Только я отлично помнил, как при первой встрече дух Кари стояла недвижимой, недышащей статуей, в которой не было ни капли жизни. С другой стороны, заставить безжизненного духа кашлять от изумления. Мой ответ явно удался. Изард несколько раз медленно моргнул и выдохнул. Ладно, потомок собирателей дерьма, я мстительно перебил его. Я не стою на месте, старший, не довольствуюсь заслугами предков и иду вперед. Я уже собиратель камней, старший. Камней? Глупо переспросил он. Не воспользоваться этим я не мог. Да, старший, в нулевом одни пески, камень очень дорог. Мы рыщем по редким развалинам древних, собирая каждый отвалившийся кусочек, и строим из этих кусочков кровати, столы, дома и ограды своих деревень. Но это, вроде как, в прошлом. Ты давно уже покинул те деревни. Разве? Как по мне, суть не изменилась. Я снова в редком месте древних, снова ищу те кусочки старой жизни, которые могу использовать. Только складываю сейчас из них свой город, свою фракцию и свое возвышение. Изарт неожиданно улыбнулся. А вот это было красиво, похвалил он меня. Ты не безнадежен. Впрочем, что у тебя хорошо подвешен язык, я убедился еще в первый раз, но все равно, ты сейчас использовал красивую метафору, вложив в нее даже двойной смысл, а значит, ты не безнадежен. Я чуть приподнял бровь. Чего? Метафора? Двойной смысл? Я и не знаю такого слова, а уж тем более не вкладывал никаких двойных смыслов в свои слова. Вот уж плохо быть чересчур умным, сам себя обманешь. Впрочем, большего я себе не позволил. Я чуть успокоил свою злость. Изарт удачно приглушил свое безумие, и довольно с меня. Седой прав, не то место, и не то время, чтобы показывать норов. Дух Изарт тем временем резко сказал, то, чем ты, да и, видимо, все вы пользуетесь, извращенное понятие. Точно так же, как и с обучением игре на цине, суть пути к небу начинают объяснять с раннего детства, изучая труды мудрецов. Я не могу вернуть упущенных тобой лет, поэтому постараюсь рассказать кратко и понятно, чтобы усвоить мог даже собиратель камней. На это я ответил только благодарным кивком. С самого первого трактата, заумного, непонятного, добытого с тел старейшин Морозной гряды, в котором неизвестный мне идущий словно соревновался с кем-то в том, чтобы как можно запутаннее рассказывать простые вещи, я терпеть не мог эти трактаты мудрецов. Если дети древних с детства год за годом их изучали, то могу им только посочувствовать. Да, на пути к небу могут встречаться так называемые преграды, но суть пути к небу – это не преграды, а испытания, которые дарует идущему небо. Каждое испытание меняет идущего, дает ему возможность стать сильней, и только от самого идущего зависит, сумеет ли он получить выгоду от испытания. Изард вздохнул и спросил, это ясно, вполне, старший, тут же кивнул я, если идущий силен, подготовлен, то преодолеет испытание. Нет, недовольство духа вновь зазвенело струной, разошлось от него ударом воздуха, который качнул небесные травы вокруг нас. Сам Изард ожег меня злым взглядом и снова схватился за виски, посидев так три вдоха, опустил руку и процедил. Сила здесь ни при чем, разве может человек знать суть испытания? Идущий должен знать лишь одно, каждое испытание несет ему выгоду, и только от него самого и его настроя зависит, сумеет ли он эту выгоду извлечь. Но этапы, не своди все к банальным этапам возвышения, оборвал меня Изард. Жизнь идущего состоит не только из них, не только из создания средоточия и открытия узлов состоит путь идущего. Это начало, самое простое, что на нем есть. Удел детей, юнцов и юношей. Что ты будешь делать со своей жаждой этапов, когда дело дойдет до самой важной части пути к небу? Что ты будешь делать, вызвав первое небесное испытание? Что ты будешь делать, когда на тебя упадет молния самого неба? Вот за это я и ненавижу все эти заумные трактаты. И Изард тоже хорош, обещал говорить просто и понятно, а мне уже непонятно, какого ответа он от меня ждет. Что я буду делать под молнией? Стискивать зубы и терпеть, но Изард не отводил от меня требовательного взгляда и пришлось отвечать, не знаю, дал я честный ответ, никогда об этом не задумывался, но там, куда ты меня зашвырнул в прошлый раз, я попал под бурю с огромными молниями и выжил под ней с большим трудом, мне пришлось буквально за несколько сотен вдохов придумать способ противостоять молниям и повышать сродство со своей стихией, пока еще цел, опять ты сводишь все к голой практике. Поморщился Изард. Удар мечом сверху, встретить снизу, удар снизу, подпрыгнуть. Я не очень умен, согласился я. Старший, повтори про испытание и суть, я попытаюсь еще раз понять тебя. Толку глупо повторять одно и то же, если ты не понял с первого раза, тяжело вздохнул Изард. Но что остается? Да, собиратель камней. Хорошо, испытание это, он замолчал, пристально глядя на меня, мотнул головой, заставив разметаться по плечам свои длинные волосы. «Нет, давай по-другому. Только от идущего зависит, что он сумеет вынести из испытания. Слабый только преграду, которая закроет ему путь к небу, возможно, навсегда. Сильный, прорыв, выгоду и при этом совершенно не важно, как эта выгода выглядит для постороннего. Для постороннего ребенок может получить рану от меча, а на деле эта рана поможет ему освоить покров». Так понятно, я кивнул и сказал, понятно, что тебе понятно?» Вдруг полыхнул злостью дух Изард. «Скажи мне своими словами, приведи свой пример». Бросил взгляд за мою спину. «А вы не вздумайте что-то подсказать». Я не обратил на его ярость внимания, повторил про себя его слова, добавил к ним слова, которые давным-давно услышал от Великор во дворе бурсы школы, даже слова учителя Шамора, который в том же дворе тоже говорил про испытания и дал ответ. Говорят, что небо смотрит на каждого живущего под ним. Говорят, не только смотрит, но и дает испытания, испытывает нашу решительность, нашу суть. Каждый раз это происходит по-разному, и с каждым этапом испытания становится все опасней, сложнее и все более жестокими. Ребенок не может выучить урок и получает плетей, девушку предает собственный отец, продавая ее, словно товар, стражник. Не слишком ли заносчиво, считать простого учителя орудием самого неба, прервал меня Изард, и я поправился. Что может ребенок вообще знать о небе? Он лишь в начале пути, несмышленый, слабый и глупый. Учитель лишь показывает ему путь и не дает совершить первые и самые глупые ошибки, но для ребенка учитель настолько же сильнее и могущественнее него, что, по сути, вполне может олицетворять понятие неба и испытывать решимость ребенка двигаться вперед. Изард помолчал, но все же кивнул, принимая ответ. Неплохо. Дальше. Я тоже помедлил, подбирая слова, осторожно продолжил. Каждый раз только от самого идущего зависит, что он вынесет из полученного испытания. Ребенок может решить, что он глупый, забросить учебу, а может, напротив, вкусив плетей, жертвовать сном, но готовиться к каждому уроку. Девушка может выполнить волю отца, а может пойти наперекор ей. «Оставим ребенка в стороне», — приказал Изард. «Девушка, какой же путь будет верным? Следовать воле родителей, давших ей жизнь, образование, приданное или перечеркнуть все прошлое, обмануть их доверие? Это должен решать не я», — дал я твердый ответ. «Это ее путь, ее испытание и ее выбор». Изард кивнул и потребовал. «Дальше, к сути испытаний, только от идущего зависит, что он вынесет из испытания», — повторил я слова духа, на его лице явственно проступило разочарование, и я тут же, торопясь, продолжил. «Двое могут не пройти экзамен, но один сломается, решит, что его путь к небу окончен и он бездарность, опустит руки, а другой лишь стиснет зубы, решит, что его путь другой, поставит перед собой другую цель и будет идти к ней». Разочарование исчезло с лица Изарда, и он потребовал. «Еще». Я выдохнул про себя. «Дарсов дух, хорошо, что ты не можешь выйти из города. Если ты встретишься с Бахаром, это станет началом моего конца. Вдвоем вы меня прикончите обучением и бесконечными. Приведи 64 самых важных примера». «Хорошо. Еще так еще». Один, отравленный стихией, решит, что стал калекой и начнет пить, не в силах преодолеть полученную преграду. Другой едва не сдохнет, но вывернется, сумеет поглотить отраву и станет лишь сильней. Еще один, раненый в руку, потеряет несколько месяцев тренировок, пока лечится, другой не потеряет и дня, взяв меч в левую руку. Изард медленно кивнул. «Приемлемо, особенно для собирателя камней. Можно сказать, ты сделал еще шаг от предков и теперь собиратель знаний». Я не успел даже осознать, что дух пошутил, как он продолжил. «Теперь поговорим о еще одной вещи. По твоим словам, выходит, что путь к небу – это бесконечная битва. Это и верно, и неверно одновременно. Да, путь к небу – это преодоление. Преодоление себя, других, своей лености и чужих испытаний, разве что ребенок всего лишь учит сложный урок, а повелитель стихии принимает на себя удар небесной молнии. Но это лишь часть жизни, причем не самая большая. Если бы небу была интересна только эта часть жизни, то путь к нему был бы бесконечной битвой. Но это не так, есть еще и простая жизнь. Еда, сон, путешествия, любование пейзажами, написание стихов, игра на цине. Мир прекрасен сам по себе и идущий должен не забывать наслаждаться этим миром, потому что через него этим миром наслаждается и небо. Старший, вдруг вновь заговорил седой и на этот раз не со мной, прошу прощения за вопрос, а наслаждение миром включает в себя наслаждение женщинами? Не веря ушам, я обернулся, нашел время. К удивлению, дух ответил, мир многогранен, и пути под ним также многогранны, так что, да, включает и это. Молодой глава, ехидно спросил седой уже у меня, так, может, не стоит так настойчиво избегать этой грани? Я, злясь, ответил, если мир многогранен, то с чего ты решил, что я должен повторять твой путь. Он единственно верный, ответил мне Изард. Разумеется, нет. Путей бесчисленное множество. Один не будет вылезать из постели или постелей, другой десятилетия проведет в отшельничестве, любуясь горами. И тот и другой в итоге могут прийти к небу, только каждый своей дорогой. Раздражение еще колыхалось во мне, словно в чаше, налитой до краев, поэтому я отвернулся от Седова и буркнул. Удобный подход, точь в точь такой я слышал от сектантов. Ты можешь, как угодно идти к небу, главное верь, что делаешь все правильно. Верь, что, высасывая кровь из людей, ты делаешь правильно, и небесная молния не испепелит тебя, а лишь сделает сильней. Возможно, что сектанты сохранили больше от наставлений древних, чем мы, потомки слуг и незаконных детей. Замолчи, процедил Изард. Почему? Удивился я. Это ведь на самом деле так. Империя и Альянс обменялись двумя ужасающими по мощи ударами. Альянс уничтожил всех сильных идущих Империи, а последний указ Императора уничтожил всех слабых идущих Альянса. У нас уцелела основа, которая мало что знала, у них уцелела верхушка, которая знала все извращенные способы пути к небу. Честно сказать, про извращенные способы я добавил лишь в последний момент. Очень уж злобно сверкали к концу моей речи глаза Изарда, напомнив мне, что я не в том положении, не в том месте и не перед тем существом, чтобы умничать и указывать духу, что его враги идут к небу верной, пусть и своей дорогой. Изард, буквально пылая алым глазом, мрачно процедил: «Как ты много знаешь о сектантах и их оправданиях? Ты сам забросил меня в их земли. Я убил сотни сектантов. Видимо, ты их не только убивал, но еще и вел с ними долгие беседы. Чтобы выжить, мне нужно было понять, где я очутился, что за метка на мне появилась и как от нее избавиться. Таков был мой путь выживания». «Довольно», — оборвал меня Изард. «Не хочу больше ни слова слышать об этих ничтожествах. С моей помощью или не с моей, но в сути пути к небу и испытаниях на этом пути ты разобрался. Этого довольно. Теперь перейдем к тому, что ты так любишь, к практике». Встав, дух бросил взгляд на моих спутников. «Пожалуй, вам тоже будет полезно посетить это место». Мир снова вспыхнул переносом. Крохотный, короткий портал, который перенес духа, меня и Седова с пересмешником совсем на другой этаж. Не устаю восхищаться возможностями древних. Правда, если судить по рассказам Седова и прочих старейшин на землях Ордена в Четвертом, то там тоже были массивы пути, которые позволяли перемещаться с одного пика Академии на другой. Я не зря вспомнил про пики и горы. Если в прошлом зале мы видели небо лишь в окне водопада, то здесь небо было везде. Над головой, слева, справа, впереди и позади. Оно было даже под ногами, плыло под нами белыми, рваными облаками. Мы же словно стояли в воздухе. Но это был обман. Восприятие, раскинутое в стороны и на миг исчезнувшее во время переноса, сейчас отчетливо сообщало, что стоим мы не в воздухе, а на чем-то твердом, хорошо сопротивляющемся восприятию и не пропускающем его. Что и слева, и справа, и сверху тоже есть эта преграда. Иными словами, мы были на очередном этаже города тысячи этажей, только на нем размещалась огромная иллюзия неба. Наверное, так могло бы все выглядеть, если бы весь город тысячи этажей стал прозрачным, как и все его содержимое. Я понял, где мы оказались. В Империи я провел уже достаточно времени, читал книги в библиотеке города, получил не один урок старейшин, советников и хранителя традиций, чтобы сразу понять, куда попал. В устройстве и внешнем виде все эти места одинаковы, и каждая фракция Империи из тех, что смеет заявлять о своей силе и месте в рейтинге фракции Империи, должна обладать таким местом, местом, которое значительно ускоряет путь к небу, место, которое значительно уменьшает риск того, что предстоящее небесное испытание сожжет повелителя стихии, место, где, впереди, в бескрайней сине небо появилась из ниоткуда огромная беседка, висящая в воздухе, изящная, белая с серебром. Изард повел рукой, указывая нам на нее, и сказал: «Добро пожаловать в небесный зал города тысячи этажей, гости. Это место, где любой идущий на тысячу ли ближе к небу, чем в любом другом месте. Я, правда, не ощущал ничего такого, вообще ничего необычного. Так, немного увеличена концентрация силы неба и стихии, но встречал я места, где этой силы гораздо больше. Приятная свежесть воздуха и не более. Но глупо не доверять тому, что мне рассказывали. Если бы у меня был талант, то я бы увидел вокруг сотни, а может быть и тысячи горящих линий и знаков. Небесный зал, Это огромный массив, придуманный гениями древних, массив, который действительно приближает к небу, изменяет что-то в нашем обычном мире. Предводителям помогает стать властелинами, властелинам помогает пережить первое свое небесное испытание, а повелителям стихии подготовиться к новому испытанию. «Идемте», — приказал Изарты, подавая пример, сам сделал первый шаг по небу. На ходу сказал: «Хочу убедиться в последнем, прежде чем переходить к попыткам заставить тебя преодолеть твою слепоту. Это, конечно, основы основ, но именно с основами у тебя самые большие проблемы. Почему музыка помогает идущему почувствовать эссенцию? Почему эссенция в теле идущего вообще отзывается на музыку? Это было легко, об этом дух сам шипел, роняя яд, пока оценивал мой уровень владения ценим. Властелин духа – это прежде всего гармония с миром, равновесие. Музыка – один из лучших способов обрести равновесие, ощутив всю палитру эмоций. Скупой повтор чужих слов, моих слов, скривился Изард. Не только, что есть эссенция, смешение духовной силы и стихии идущего. Что? Изард остановился, вынуждая и нас замереть всего в 10 шагах от висящей в небе беседки. Что за глупость? Это не тот ответ, что я хочу услышать. Я переглянулся с Седым и недоуменно пожал плечами. Прости, старший, но что тогда ты хочешь услышать? Хорошо, лицо Изарда явно показывало, что ни о каком хорошо тут и речи нет. Видимо, придется обратиться к основам основ. Перечисли этапы и суть каждого. Первый этап – закалка меридианов. Второй этап – воин развития духа. Третий этап – мастер духовной силы. Четвертый этап – предводитель воинов. Пятый этап – властелин духа. Шестой этап – повелитель стихии. Седьмой этап – небесный воин. Я замолчал на миг, дождался короткого кивка Изарда и только тогда продолжил. Закалка меридианов – это этап развития, время, когда идущий пропускает силу неба через свое тело, развивая и закаливая меридианы, основу своего будущего. Воин развития духа создает средоточие и раскрывает узлы, подготавливая основу для будущих техник. Мастер. Погоди, погоди, оборвал меня Изард. Я сказал, опиши суть этапов, а не сухо перечисли основные изменения. Суть? Медленно переспросил я, выигрывая себе время на ответ. Суть этапа воина развития духа – это раскрытие узлов. Нет же, рявкнул Изард. Ты уже трижды сказал. Воин развития духа. Суть, что вложено в это название. Суть названия этапов – это дань традиций. Кто сказал тебе эту чушь? Скривился Изард и ткнул пальцем в Седова. Этот, нет, это сказал мне страж Клотир. Страж, скривился дух, то ты подозрительно много знаешь о сектантах, то ты слушаешь бессмысленные, даже вредные уроки от стражей. Неудивительно, что вы ничего не можете добиться на пути возвышения, если сами стражи границ льют ложь даже в уши шинов. Изард вдруг осекся, пристально уставился на меня, а волосы его снова начал развивать невидимый ветер. «Надеюсь, у тебя хватило ума не связываться со стражами? Ты же не заключил до меня договор с этими ублюдками, открывающими границы для сектантов?» Дарсов дух. «Я ведь только сегодня думал, что этот момент мы уже пережили во время составления договора, но даже тогда он не сходил с ума так сильно и очевидно. Невинный ответ и совершенно безумное поведение духа. Он мне еще будет говорить, что не безумный в нем говорит гнев. Да, конечно, какой к Дарсу договор? Как от этапов возвышения мы вообще перешли к этому? Совершенно честно я повторил то, что уже говорил несколько дней назад. Нет, старший, я не заключил со стражами никакого договора. Я встретился с ними, но они не могли помочь мне. В чем смысл договариваться с ними хоть о чем-то? Для убедительности добавил и новую правду. Клотир на встрече предлагал мне совершенно бредовые вещи, что я мог бы перебраться в империю, выполнить там много заданий, получить ранг Риола и так помочь получить ранг Риола Виастию. Сам же в этот момент ощутил, как во мне усилилось недоверие. Не к безумному духу, нет, к стражам. Неужели Клотир и правда лгал мне, рассказывая про этапы возвышения, не заблуждался сам, а намеренно лгал? Ветер, трепавший волосы Изарда, начал понемногу стихать. Хммм. Под его пристальным взглядом я решил, что терять в общем-то нечего, и сказал: «Старший, среди моих просьб есть и связанная со стражами». Волосы Изарда снова взметнулись вверх, и я торопливо довел мысль до конца. «Сейчас я для них либо страж-нарушитель, либо страж-шаул, но и то и другое совершенно не подходит тому, кем я притворяюсь в пятом поясе. Ты что, хочешь перестать быть стражем?» Гнев Изарда начал буквально изливаться из него, заставляя алый глаз пылать. Я вскинул руки, словно этим слабым жестом мог успокоить безумного духа. Конечно, не мог, но мог словами. Как бы, старший, как бы перестать, не на самом деле. Можно ли сделать так, чтобы для всех других стражей имп... Я сбился, торопливо поправился. Современных стражей я был простым идущим, не прошедшим ни одного испытания. Пламя исчезло из алого глаза Изарда, да и волосы вновь опали вдоль спины. Можно, но у этого будут ограничения. Риол увидит твою истинную суть. Спасибо, старший, поблагодарил я и усмехнулся. Мне хватит, вряд ли Риол лично заявится проверять главу захудалой фракции. Убедившись, что гнев Изарда, как и вспышка безумия, прошли, я попытался вернуть его к тому, на чем мы прервались. Старший, так в чем настоящая суть этапа воина? Не воина, поморщился он. Что за глупая манера сокращать название тогда, когда его требуется произнести полностью? Что дадут тебе эти два непроизнесенных слова? Позволит накопить сил для битвы? Прости, старший. Дух ответил мне таким презрительным взглядом, что я просто замолчал. А вот он продолжил ответ. Воин развития духа. Мастер духовной силы. Предводитель воинов развития духа. Властелин духа. Повелитель стихии. Каждый этап получил свое название еще в древние времена, в дни, когда люди только делали первые шаги к небу и осваивали этап за этапом. Не было сначала никаких воинов развития духа, они появились, когда люди поняли суть этого этапа и прорвались на него. Не было никакого этапа предводителей воинов развития духа, а потом люди сумели понять его суть, и этап появился.